Когда Карина перепутала Антон и Марк на яхте Dream Chaser, результаты ДНК уже были известны. Все совпало. Антон и Марк – братья, и не просто братья, а близнецы. Эти данные стали решающим аргументом, чтобы подать документы на гражданство не только Антону, но и его дочкам, Юлечке, Полине и Соне, не дожидаясь бюрократической волокиты. Ведь если Марк – гражданин, и он родной брат Антона, то и Антон, и его дети имели законное право на ускоренное рассмотрение. Юля и Полина тоже сдали тесты. Формальность, которая лишь подтвердила очевидное. Но настоящим потрясением стали результаты Сони. Выяснилось, что она – родная дочь Антона. Много лет назад, после болезненного предательства, оставшись без гроша, Антон хотел сделать ДНК-тест, чтобы разобраться в корнях. Тогда, чтобы получить тест бесплатно, он согласился стать донором в исследовательской лаборатории, сдав кровь и биоматериал. Прошли годы. Он почти забыл об этом поступке до тех пор, пока не увидел имя в результатах. Совпадение было абсолютным. Соня – его дочь, рожденная от анонимного донорства. Это был шок, но в то же время тихая радость. Судьба вернула ему то, что он даже не знал, что потерял. Теперь, когда все документы были готовы, настал день подачи. Официальный, важный, почти как новый день рождения. Марк, обычно растрепанный, в поношенных джинсах и футболке, на этот раз сам предложил. «Я знаю, что не люблю костюмы. Но раз уж момент такой. Ну, давай хотя бы без галстука, но я надену. Только ты мне помоги волосы уложить. Так, чтобы как у тебя. Один раз в жизни». Антон кивнул, не скрывая улыбки. Он аккуратно уложил брату волосы назад, пригладил гелем, будто собирал отражение в зеркале. Когда они встали рядом, было трудно различить, кто есть кто. Марк, как и Антон, был в безупречном темно-синем костюме, идеально сидящем по фигуре, в ботинках, которые блестели под вечерним светом, как новое начало. «Ну что?» — сказал Марк, глядя на брата. «Пошли становиться официально родственниками, хоть и без галстука». В миграционной службе все прошло спокойно. Документы приняли, поблагодарили, сказали, что все отправлено на рассмотрение. Пожали руку Антону, потом Марку, как будто и не поняли, что перед ними два разных человека. На обратном пути по вечернему городу они шли неспешно, наслаждаясь теплым воздухом. Марк, держа вафельный стаканчик с мороженым, заметил. «Ты видел лицо женщины за стойкой? Она точно решила, что я — это ты». «Угу», — усмехнулся Антон. «Надо было тебе еще подписать документы за меня». «Не, брат, на это костюма не хватит». Они купили по стаканчику кофе в порту и поднялись на борт Dream Chaser. Яхта слегка покачивалась на воде, как будто тоже улыбалась. Марк все еще ел мороженое, когда на палубу выбежала Карина. «Антон, я скучала! Как хорошо, что ты уже вернулся!» Она бросилась к нему, обняла и прямо в губы чмокнула. Легко, по-своему, по-домашнему. «Карин?» — пробормотал Марк, чуть не подавившись мороженым. Карина замерла. Медленно отстранилась. Посмотрела внимательно. «Ты не Антон?» «Увы, я его отражение», — сказал Марк, неловко улыбаясь. С лестницы поднялся настоящий Антон. И замер. «Все нормально», — быстро сказал Марк. «Просто сцена из жизни близнецов. Бывает». «Прости», — Карина вспыхнула, отступила на шаг. «Я правда...» «Я знаю», — сказал Антон, и в голосе уже дрожала грусть. И слезы покатились сами собой. «Пойдем», — сказал Марк тихо и повел брата на нос яхты. «Мне надо тебе кое-что сказать». На носу Dream Chaser было тихо. Волны мягко стучали о борт, в воздухе висел теплый вечер, пахло морем, кофе и чем-то очень личным. Антон молчал, стоя у леера, и тихо вытирал глаза. Марк смотрел на брата, потом сделал шаг ближе, опустил голову. «Антон, я помню. Тогда на улице, когда Луиса тебя со мной перепутала». Он горько усмехнулся. «Я как с ума сошел. Какой-то дикий страх, ревность. Я накричал на тебя, как будто ты был враг. И рассыпал этот наш кофе. Помнишь, в пакетике зерна? Они по асфальту покатились, а один порвался, все просыпалось». Он глубоко вздохнул. «Мне так стыдно. Я не имел права. Ты тогда просто стоял, не понимал, в чем дело. И Лорина не виновата была, и ты не был виноват». Он опустил голову ниже. «Прости меня за тот день и за все, что с тех пор копилось, за то, что я тебя толкал, отталкивал. И сейчас вот Карина...» «Она тоже не виновата. Мы же правда как два отражения. Особенно сейчас, в этом костюме. Ты — это я». Антон чуть повернулся к нему, с болью в голосе сказал. «Я понимаю, правда. Но просто я не могу контролировать это. У меня эмоции, как будто сразу сгорают. без ступеней. Марк кивнул. Он знал, он видел. «Я помню, что ты говорил», — тихо сказал он. «Что у тебя тревожное расстройство, что тебе тяжело, все это из детства, отвержение, все эти годы без любви. И потом смерть твоей дочки». Он замолчал. «Я понимаю, брат, я правда понимаю, что это не уходит. Оно живет внутри, даже когда мы улыбаемся, даже когда все вроде бы хорошо». Антон всхлипнул, но сдержался, а потом шагнул ближе, и Марк его обнял, по-настоящему, крепко, своим теплым, сильным объятием, в котором не было ни тени упрека. «Я рядом», — прошептал он. «Всегда», — Антон обнял в ответ. «Спасибо, что не отвернулся. Спасибо, что ты у меня есть». Вечер продолжался, и Dream Chaser мягко покачивалась, как будто охраняла эту минуту братства, которая только что стала глубже, чем кровь. Шаги. Легкие, нерешительные. Карина подошла тихо, будто боялась разрушить хрупкий момент. «Я, прости. Я правда... Я не разглядела. Я была уверена, что это ты. Я...» Она запнулась, потом глубоко вдохнула. «Я так соскучилась, ждала тебя, я не хотела». Антон поднял на нее глаза. Красные, блестящие, уставшие. Он слегка улыбнулся, но грустно. «Я знаю, Карина. Я правда знаю. Ты не виновата. Я сам не знал, как среагирую». Он провел рукой по лицу, вытирая следы слез. «Просто, ты знаешь, я не всегда могу контролировать. Я головой все понимаю, кто передо мной, что происходит». Но он ткнул себя в грудь. «А внутри будто пожар». И все сразу срывается. Эмоции как будто вспышка, и я уже в этом, и не вынырнуть. Карина кивнула. Осторожно подошла ближе. «Я знаю. Я давно это чувствую. Ты живой, настоящий. Ты не умеешь притворяться». Она чуть прикоснулась к его руке. «И я люблю в тебе это. Даже если больно. Даже если иногда страшно». Он молчал, потом слабо улыбнулся. «Я боюсь пугать тебя. Оттолкнуть». «Глупенький», — сказала она мягко. «Я не сахарная, не растаю. Я тебя держу». «Если надо, держу крепко». Он всхлипнул и наклонился, лбом упершись ей в плечо. Она обняла его, бережно, как что-то очень дорогое. Марк чуть поодаль стоял, опустив глаза, но на лице у него была та улыбка, в которой не было ни ревности, ни боли, только тихая, глубокая благодарность за то, что брат не один. «Спасибо, Карин», — прошептал Антон. «Спасибо, что вернулся», — ответила она. «И что остался таким. Настоящим». Dream Chaser раскачивалась на вечерней воде, и все вокруг будто на минуту затихло, чтобы не нарушить тишину этого объятия, не яркого, но настоящего, как жизнь после шторма.